чуб через волос стал седым. И так все время там прожил. Обнимал какого-нибудь урку бородатого за плечи и шел. Все ж попал один раз. 8 шрамов на теле, голова пополам. Шили мне череп. Все, вроде оклемался от ранения. Пошел в парикмахерскую. Мне мастер струю воды направил на голову. Потерял сознание от боли. Земфира вздохнула. «Ой, я уж не знаю, как я этот кошмар пережила. И вот все, вернулся, а приказ тянут и тянут. И я отследила, нашла, на ком дело застряло. Прорвалась через кордоны к генерал-лейтенанту. Морда бандитская, блестит, как самовар. Как глянула, сразу поняла. Такому взятку давать не удивишь, на слезу не возьмешь». Говорю ему: «Товарищ генерал-лейтенант, хотите стать генерал-полковником? Возьмите мой телефон, мы с вами это обсудим». Хохочет вовсю, но вижу, клюнул. Я ему улыбаюсь, а сама думаю: «Тебя бы в горы месяца на два! Быстро бы жиры сошли!» Ну, в общем, пришел приказ. «Как мы гуляли...» Земфира завела глаза, вспоминательно покачала головой башни. «Я говорю: Коль, срочно надо шить форму». Он: «Куда теперь-то спешить?» Я говорю: «Молчи, ты не знаешь здешней жизни. Золотошвейки все разбежались по домам блатным. Мы зимнюю форму летом шили. Девчонкам сунула деньги. Они все заказы по боку, переживет генштаб, не развалится. Ночами сидели, за 3 дня сделали. Это ж не шутка, генеральская форма». И вовремя как, вовремя. Через неделю золотое шитье отменили. А мы все успели, и парадку, и повседневную сделать. Я его вывела в генералы. А то бы ходил полковником, — вдруг пьяно закричала Земфира. — Ломоносов, на колени к моим ногам! Ю покорно, впрочем, не теряя достоинства и давая понять собравшимся, что все это лишь игра, покорно преклонил колено. «Вольно! — вздохнула Земфира и любовно, бережно погладила генерала по плечу. Я ему говорю: «Коль, какое у тебя теперь самое заветное желание?» А он: «К матери вместе с тобой съездить». «Нет проблем». И мы на Белой Волге. Он генерал. Я, — Земфира повела плечами, расхохоталась, — генеральшим рванули в его деревню. Высыпали старухи, мужики, бабы, детишки. Деревня маленькая. Генерал приехал. Это ж событие. Мать плачет: «Сыночек, родненький». Она с ним по огороду все ходила. Он ей рассказывал, рассказывал. А я стол в хате накрывала. Они заходят в хату. Мать и говорит: «Доченька, спасибо тебе за Колю.